Глава вторая. Нина, нервничая, торопила водителя. Ни он, ни она не знали номера такси, на котором уехал Алексей. Ориентиром мог послужить только цвет авто. Но оказалось, что на дороге полно желтых такси. Нина показывала водителю. «Вот! Вон! Давайте быстрее, это он!» Подъезжая ближе, Нина понимала, что ошиблась. Потом опять так же торопила водителя и, догоняя второй, третий автомобиль, заглядывала в окна в поисках Алексея, но, убеждаясь, что там опять не он, разочарованно просила ехать дальше. Наконец, водитель-кавказец не выдержал. «Девушка, вы мне лучше назовите адрес, куда ехать, а то мы так ищем, сами не знаем кого. Но я, конечно, могу кататься весь день, если вам так нравится. Пока едем прямо, потом я вам скажу». Нина не знала, куда мог поехать Алексей. Она снова и снова набирала его номер, но автоответчик вещал о том, что абонент находится вне зоны доступа. Поглаживая живот, она улыбалась. «Где бы он ни был, сейчас он в Москве. Мой малыш, это очень-очень хорошо, что твой папа не улетел. Значит, мы с тобой его обязательно найдем». Нина стала перебирать в памяти адреса, где мог бы остановиться Алексей. В своей квартире исключено. Со вчерашнего дня туда заселились новые жильцы. Друзья его уже все улетели кто куда. Есть ли ко мне на работу? Сегодня суббота, у меня выходной, он об этом знает. Или он мог направиться ко мне домой? Подъезжая к своему дому, Нина издалека увидела высокую фигуру Алексея. Он топтался у калитки, а его небольшой чемодан стоял на обочине. У Нины от счастья закружилась голова. Она не верила своим глазам. Когда Алексей открыл дверцу такси, чтобы встретить Нину, девушка потеряла сознание. Алексей растерялся, поднял ее на руки, не понимая, что с ней и что делать дальше. Растерянный водитель, подбежав к калитке, распахнул ее перед Алексеем, чтобы тот мог занести Нину в дом. Увидев, как внучку несут на руках, бабушка Вера выбежала и открыла дверь веранды. «Нина, Ниночка, моя родная, что с тобой?» заговорила Вера Анатольевна чуть осипшим голосом, держась за сердце. Алексей положил Нину на диван и увидел, что она открыла глаза. «Нина, что с тобой? Ты нас напугала!» Взволнованно заговорил он, помогая ей присесть. «Ты меня так напугала, доченька! Что случилось? Почему опять обморок?» Вера Анатольевна присела на корточки у дивана, взяла руки Нины в свои. «Доченька, у тебя же это не впервые. Ты очень бледная. Давай я скорую вызову». «Бабушка, нет, нет, не надо, все хорошо. Ба, давай чайку попьем, а я за столом вам все расскажу». Она встала с дивана, поправила неуклюже задранную юбку и побежала на кухню, чтобы накрыть на стол. Перед ее глазами еще мелькали звездочки, и ноги плохо слушались, но она старалась не показывать своего недомогания. Сердце трепетало от радости. Пока Нина хлопотала на кухне, разогревая котлеты с картошкой, бабушка ушла в огород за свежими овощами. Алексей, пользуясь отсутствием бабушки, тихонько подошел к Нине со спины, нежно приобнял и, щекоча ее ухо губами, шепнул: «Я по тебе скучал». Нина успела только улыбнуться и поцеловать его в щеку, как на пороге появилась бабушка Вера с огурцами, помидорами и зеленью. Алексей, сидя на диване, ждал, пока две женщины накроют на стол. Они суетились так, будто чем-то ему обязаны. Почувствовав неловкость за то, что так нагло вторгся в чужое жилище, он вдруг вспомнил, что из аэропорта уехал с ручной кладью. «Я сейчас вернусь, схожу за чемоданом». Как только Алексей захлопнул за собой дверь, Вера Анатольевна не смогла сдержать досады. «С чего это твой бездельник здесь? Да еще с чемоданом». «Доченька, на тебе лица нет, тебе плохо?» заметила она, входя к ней на кухню. «Бабушка, все хорошо, не переживай за меня». А у самой к горлу подкатывала тошнота. Звездочки так и не прекращали кружиться перед глазами. «По поводу Алексея. Прошу, пожалуйста, не выгоняй его. Я знаю твое отношение к нему. Мне тоже очень интересно выслушать, зачем он вдруг оказался у нас». Алексей краснел, идя по тропинке между домом и калиткой. Он несколько раз возвращался к мысли. «О чем Нина хочет поговорить?» Сам внимательно разглядывал дом. Если раньше, подвозя Нину домой, он замечал его ветхость, в душе осуждая, будто на показ выставленную нищету, то теперь рассматривал покосившуюся кровлю, по-мужски рассуждая, с чего бы он начал ремонт в первую очередь. Он сам не понимал, что с ним. Нина ему не дала долго думать, крикнув: «Леша, где ты там пропал? Заходи!» Присев за скромный стол между женщинами, он почувствовал прилив нежных чувств к своей любимой девушке и благодарность к пожилой женщине, которая хоть и с трудом, но пыталась оказать ему теплый прием. Ноздри щекотал аромат котлет, запах нарезанных свежих огурцов и зелени. Все выглядело гораздо привлекательнее и аппетитнее, чем в дорогих ресторанах. Нина смотрела на него наивными глазами, будто ожидая начала разговора. А Алексей долго готовился к этой минуте, все никак не решаясь заговорить. Он не мог оторвать взгляда от бабушки, которая строго смотрела на него, словно парализуя все его движения. «Бабушка, вот и Алексей. Помню, много раз ты возмущалась, почему он к нам не заходит, а сегодня он перед тобой». Нина мило улыбнулась, легонько приподняв левую руку, будто приглашая. «Познакомьтесь». «Поняла уже. Что-то случилось? С чего ты вдруг у нас?» Алексей был готов провалиться сквозь землю, но продолжил краснее. «Вера Анатольевна, простите, видимо, раньше было не кстати заходить». «С чего же сегодня стало кстати? Неужели произошло смещение земной оси?» «Да, Вера Анатольевна, да, вы правы, настал тот день. Я сегодня отказался вылететь в Турцию. Сбежал с трапа самолета. Специально?» Нина взглянула в лицо Алексея полными любви и надежды глазами, ловя каждое сказанное им слово. «А я обещала рассказать новость, конечно, если вам это интересно». «Да-да, конечно, слушай...» На нее одновременно обратились взоры в ожидании новости. Незаконченная фраза повисла в воздухе над столом. Нина взглянула на бабушку в поиске поддержки. Рассмеялась легко, звонко, по-девчачьи. Потом начала говорить как о чем-то самом простом. «Бабушка, у нас с Алексеем будет малыш». Она вдруг стала пунцовой. Даже ладонями обхватила лицо, будто жалея о сказанном. Вера Анатольевна зло посмотрела на Алексея и сквозь зубы процедила. «С Алексеем? Так-так. А он-то согласен?» Алексей, ошарашенный новостью, совершенно не знал, как ему реагировать, но молча встал и подошел к Нине. Присел перед ней на корточки, взял ее руки, поднес к своим губам. «Да уж, так и поверили тебе. А завтра твоя мать потребует аборт сделать, так что ли? Доченька, гони этого бездельника куда подальше. Аборт ты делать не будешь. Мы с тобой сами поднимем малыша. Ничего, с голоду не помрем, пока я получаю пенсию. И твои декретные будут. В конце-то концов, с земли прокормимся. Вон на огороде картошка растет. На зиму есть заготовки. Выживем». Алексей посмотрел на Веру Анатольевну чересчур строго. «Мой ребенок не будет голодать и в чем-либо нуждаться». Не дав ему договорить, Вера Анатольевна вскочила со стула и закричала, размахивая полотенцем. «Ты! Ты-то сам себя слышишь? Ты что говоришь-то? Ты же сам себе не хозяин. Завтра, знаю, завтра же родители тебе прикажут забыть Нину и ребенка, а ты рад стараться. Найдут подходящую, как твоя мамашка вчера сказала. Унижала мою бедную девочку. Ты никто, и звать тебя никак. Оставь моего сына. Ты не нашего поля ягодка. Ищи себе пару не здесь, а в Кукуево. После этого скажешь, можно верить тебе? Это глупая моя девочка. Она дурочка наивная. Да посмотри на нее, она же тебя любит, верит тебе. Я сама тебя терплю ради нее, родненькой. А то давно бы кочергой по хребту дала». Алексей покраснел. Лоб его покрылся потом. Глаза загорелись. От услышанного волосы встали дыбом. «Вера Анатольевна, я не знала малыша. Поверьте мне, дайте шанс, не торопитесь прогонять. Ребенку нужен отец. Это вы лучше меня знаете. Я сегодня начал новую жизнь. Впервые я принял самостоятельное решение». «Да-да, смешишь меня. Твое самостоятельное решение? Конечно, так и поверила. Позвонит мамочка, побежишь». «Мои родители улетели туда на постоянное место жительства. А я отказался сесть в самолет. Вот, остался в России. Теперь мне никто не укажет, никто не прикажет. Я буду жить своим умом и по своей совести». Растерянная Нина поднялась с места, обняла Веру Анатольевну и, поглаживая ее по плечам, успокаивала. «Бабушка, Алексей говорит правду. Я свидетель, своими глазами видела. Пожалуйста, успокойся, послушай». «Девочка моя, ну что ты такое говоришь?» Вера Анатольевна вернулась на свое место и уставилась на внучку. «Как?» — произнес с удивлением Алексей. «Прости, бабушка, я соврала тебе. Сегодня утром я уехала в аэропорт, а не на работу. Мне хотелось в последний раз взглянуть на отца моего ребенка. И из зала ожидания я видела все, что там происходило. Когда поняла, что Алексей не улетел с родителями, а вернулся на такси в город, я решила его догнать, но не смогла. Разочарованная вернулась домой, увидела его у калитки и на радостях потеряла сознание. Вы простите, Вера Анатольевна, наверное, вы правы. Может, и правильно, что не верите мне, но я готов доказать свои слова на деле. Я прошу у вас руки вашей внучки, Ниночки. Конечно, если Нина сама согласна». Он подошел к Нине, опустился на колени, поцеловал ее руку. «Прости, у меня с собой нет кольца, но мы это исправим, обещаю. Завтра же подадим заявление в ЗАГС». Нина, почувствовав горячие ладони Алексея, мило улыбнулась, и лицо ее прояснилось, как небо с радугой после дождя. Погладила его по волосам, поцеловала в лоб. Ее голубые глаза с нежностью смотрели на него. «Не торопи меня, я подумаю», — Вера Анатольевна, нервно теребя полотенце, произнесла. «Я много книг читала о таких предложениях, типа «Богатые тоже плачут» Инесс Родена. Могу еще перечислять книги Драйзера. Да, ты вряд ли их читал. Вот что-то я не верю тебе и боюсь внучку доверить. У вас у богатых 7 пятниц на неделе. Давай, расскажи-ка нам теперь о своих планах. Где она будет жить? Не приедет ли твоя мать? Не выгонит ли ее с ребенком на улицу? Учти, я ее в обиду не дам. Если что не так, будешь иметь дело со мной, глаза выцарапаю». «Вера Анатольевна, не угрожайте». Вздохнув глубоко, он продолжил увереннее. «Пока ехал к вам, я все обдумал. Больше у родителей я деньги брать не буду. У меня хорошая зарплата. Нам вполне этого хватит на жизнь. А квартиру куплю на вырученные от продажи машины деньги. Она уже выставлена в салоне. Будем жить отдельно. Ни мама, ни папа не смогут нам помешать. Алексей, у тебя, как я погляжу, какие-то нездоровые иллюзии. Кажется, ты не в курсе, сколько стоит сегодня квартира в Москве. Сколько же машин нужно продать, чтобы купить одну квартиру? Бабушка, ну хватит, ну что ты?» Нина стыдливо опустила глаза. «Простите, Вера Анатольевна, но я очень хорошо представляю себе ценники. Взамен одной машины можно взять не одну квартиру. Все будет зависеть от стоимости машины». «Ах, даже так? И что же у тебя за машина?» «Бабушка, ну, пожалуйста, прошу, успокойся. Ну, зачем ты это начинаешь?» «Я хочу его поймать на обмане. Пусть назовет. Он так легкомысленно об этом говорит. Мерседес Гелендваген». «Сейчас, сейчас». Вера Анатольевна взяла свой телефон с подоконника, открыла поисковик, ввела название машины. «Что, Мерседес, я поняла, а дальше, как ты сказал, ну-ка еще раз назови». «Гелендваген», — по слогам произнес Алексей. Нина звонко рассмеялась. Алексей сидел напротив и любовался ее небесно-голубыми глазами, наслаждаясь простодушным смехом. Он с восторгом отметил ее черное платье, которое шикарно сидело на ее пока еще безупречной фигуре, подчеркивая все прелести женской красоты. Теперь, зная о ее беременности, он заметил, что живот чуть округлился. В этой простоте была необъяснимая привлекательность, что-то родное для его души. Почему-то вдруг вспомнилась мама, и его будто обдали кипятком. Он чуть не вскрикнул. «Да, да, это же мамин смех! Как я раньше не догадался!» С горечью кольнуло в сознании. «В каком же возрасте я потерял это счастье?» «Бабушка, ну ты прям как прокурор, тебе нужно все доказывать. Может, не стоит так глубоко вникать?» «Надо, доченька, надо. Раз он хочет стать членом нашей семьи, мы должны знать, где он наворовал столько денег. Потом к тебе же, когда ты станешь его женой, придут с допросом из правоохранительных органов. Тебе надо знать, за что посадят мужа. За воровство или предательство? А может, за то и за то?» «Вот, вот, нашла. Ох ты, цена и впрямь на 2 квартиры». Зазвонил телефон Алексея. Он растерянно посмотрел на Нину, вглядываясь в глаза Веры Анатольевны, взял со стола трубку, будто ожидая от них разрешения на разговор, поэтому не спешил с ответом. Вера Анатольевна, увидев на экране мобильника надпись «Мама», сказала: «Вот, приехали, о чем я тебя и предупреждала». Посмотрев на перепуганную Нину, она встала и вышла из дома, с силой захлопнув за собой дверь. «Алло, да, мам, все хорошо. Вы долетели? Чего-чего? Что с ним?» «Как?» «Что врачи говорят?» «Понял, понял. Сегодня и завтра выходные, как я возьму?» «Тогда жду, высылай номер. Я через час буду в гостинице, созвонимся». «А куда? Жильцов выгнать?» «Нет, извини, мам, я так не могу. Я сам разберусь. Занимайся отцом, за меня не переживай». «Леша, что-то случилось?» Нина встала, подошла к Алексею, взяла его за руку. «Какие-то проблемы?» «Да. Нина, прости, мне надо срочно ехать. Отца из аэропорта Стамбула увезли в больницу с сердечным приступом. Мама звонила из больницы. У нее был перепуганный голос, и мне тревожно за них. Это я виноват, он перенервничал из-за меня». Алексей вызвал такси и стал прощаться. «А ты куда? Улетаешь к ним?» «Нет, нет, как ты могла так подумать?» Он поцеловал ее в губы. «Мне нужно срочно взять выписку из ведомственной поликлиники отца и отправить ее маме. Сейчас она мне вышлет номер, я попробую туда позвонить сейчас же. Может, дежурный врач оформит. Проводишь?» Он обнял Нину, крепко прижал к себе и тихо сказал: «Береги себя. Спасибо за приятную новость и за вкусный обед. Я тебя очень, очень люблю». Нина опустила свои длинные ресницы, как птичьи крылья, спросила чуть осипшим голосом: «Леш, а если они потребуют, чтобы ты прилетел к ним, ты полетишь?» «Пока я не рассматриваю такой вариант. Давай надеяться на лучшее. Папа подлечится, и все будет нормально». Подъехало такси. Алексей двинулся к выходу. Навстречу ему вошла Вера Анатольевна. «Уже уходишь? А что ж так быстро-то? Жених? И без чая? Нина, у нас же свежий торт в холодильнике. Давай чайку попьем. У нас столько событий, отметим». «Спасибо. Я это...» Видя, как волнуется Алексей, Нина пришла к нему на помощь. «Бабушка, Алёше нужно срочно уехать. Может быть, в следующий раз?» «Вера Анатольевна, спасибо за обед и вообще...» Алексей с волнением неуклюже топтался в дверях. «Алексей, ты на меня не серчай. Больно уж я бабка прямая. Не привыкла ходить вокруг да около. Родственники должны общаться открыто, честно и без утайки. У нас, у Грицаков, так принято». «Нет-нет, Вера Анатольевна, все правильно. Я тоже за честность в отношениях. Если что, и вы меня простите. До новых встреч!» Алексей поцеловал руку Веры Анатольевны.